Ливию Аристиллу, выходившую замуж за Гая Пизона, он сам явился поздравить, тут же приказал отнять у мужа и через несколько дней отпустил. А 2 года спустя отправил ссылку, заподозрив, что она за это время опять сошлась с мужем. Другие говорят, что на самом свадебном пиру он, лежа напротив Пизона, послал ему записку: «Не лезь к моей жене». А тотчас после пира увел ее к себе и на следующий день объявил эдиктом, что нашел себе жену по примеру Ромула и Августа. Примечание. «Не лезь» в подлиннике грубее. Ромул взял в жены Эрсилию, Август — Ливию, хотя обе уже были замужем. Лоллию Павлину, жену Гая Меммия, консуляра и военачальника, он вызвал из провинции, прослышав, что ее бабушка была когда-то красавицей, тотчас развел с мужем и взял в жены, а спустя немного времени отпустил, запретив ей впредь сближаться с кем бы то ни было. Цезонию, не отличавшуюся ни красотой, ни молодостью и уже родившую от другого мужа 3 дочерей, он любил жарче всего и дольше всего за ее сладострастие и расточительность. Зачастую он выводил ее к войскам рядом с собой, верхом, с легким щитом, в плаще и шлеме, а друзьям даже показывал ее голой. Именем супруги он удостоил ее не раньше, чем она от него родила, и в один и тот же день объявил себя ее мужем и отцом ее ребенка. Ребенка этого, Юлию Друзилу, он пронес по храмам всех богинь и, наконец, возложил на лоно Минервы, поручив божеству растить ее и вскармливать. Лучшим доказательством того, что это дочь его плоти, он считал ее лютый нрав. Уже тогда она доходила в ярости до того, что ногтями царапала игравшим с нею детям лица и глаза. После всего этого пустыми и незначительными кажутся рассказы о том, как он обращался с друзьями и близкими, с Птолемеем, сыном царя Юбы и своим родственником. Он был внуком Марка Антония от дочери его Селены, и прежде всего с самим Макроном и самою Энией, доставившими ему власть. Все они вместо родственного чувства и вместо благодарности за услуги награждены были жестокой смертью. Примечание. Птолемея Калигула казнил, услышав о его несметном богатстве. Макрона назначил префектом Египта, а потом принудил к самоубийству. Столь же мало уважения и кротости выказывал он и к сенаторам. Некоторых, занимавших самые высокие должности, облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у его ложа в изголовье или в ногах, подпоясавшись полотном. Примечание. Подпоясанными ходили обычно рабы-прислужники для удобства движений. Других он тайно казнил, но продолжал приглашать их, словно они были живые, и лишь через несколько дней лживо объявил, что они покончили с собой. Консулов, которые забыли издать эдикт о дне его рождения, он лишил должности, и в течение 3 дней государство оставалось без высшей власти. Своего квестора, обвиненного в заговоре, он велел бичевать, сорвав с него одежду и бросив под ноги солдатам, чтобы тем было на что опираться, нанося удары. Примечание. Квестера, по словам Сенеки, звали Битилиен Бас, и погублен он был не по обвинению, а по настроению. С такой же надменностью и жестокостью относился он и к остальным сословиям. Однажды, потревоженный среди ночи шумом толпы, которая заранее спешила занять места в цирке, он всех их разогнал палками. При замешательстве было задавлено больше 20 римских всадников, столько же замужних женщин и несчетное число прочего народу. На театральных представлениях он, желая перессорить плебеев и всадников, раздавал даровые пропуска раньше времени, чтобы чернь захватывала и всаднические места. На гладиаторских играх, иногда в палящий зной, он убирал навес и не выпускал зрителей с мест. Или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих дряхлых гладиаторов, а вместо потешных бойцов — отцов семейств, самых почтенных, но обезображенных каким-нибудь увечьем, а то вдруг закрывал житницы и обрекал народ на голод. Примечание. Потешные бойцы — термин редкий. По другому чтению, бойцы, сражающиеся на особой машине. Текст испорчен. Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников. И, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех от лысого до лысого. Примечание. То есть от первого до последнего. Поговорка. От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнения обета. Сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Примечание. С раската, по-видимому, имеется в виду вал Тарквиния у Калинских ворот, тот самый, где заживо погребали согрешивших весталок. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих как зверей, посадил на четвереньки в клетках или перепилил пополам пилой, и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением. Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей. Примечание. Приказав казнить Кассия Вителина, он заставил отца его, Капитона, присутствовать при казни. А когда тот спросил, можно ли ему хотя бы закрыть глаза, он приказал умертвить и отца. За одним из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью. Другого он тотчас после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться. Примечание. Об отце, приглашенном к обеду после казни сына, подробности сообщает Сенека. Это был всадник Пастор, сын которого вызвал зависть Калигулы своим красивым лицом и прической. Надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил, не раньше, чем почувствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя Аттелан за стишок с двусмысленной шуткой он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не переставал кричать, что он невинен. Он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену. Изгнанника, возвращенного из давней ссылки, он спрашивал, чем он там занимался. Тот льстиво ответил: «Неустанно молил богов, чтобы Тиберий умер, и ты стал императором, как и сбылось». Тогда он подумал, что и ему его ссыльные молят смерти, и послал по островам солдат, чтобы их всех перебить. Примечание. Филон Александрийский уверяет, что Калигула приказал перебить изгнанников, завидуя жизни, которую они вели, безмятежной и довольной малым, настоящей жизни философов. Замыслив разорвать на части одного сенатора, он подкупил несколько человек напасть на него при входе в Курию с криками «Враг Отечества», пронзить его грифелями и бросить на растерзание остальным сенаторам. И он насытился только тогда, когда увидел, как члены и внутренности убитого проволокли по улицам и свалили грудою перед ним. Примечание. Сенатора звали Скрибоний Прокул. По Диону, при входе в сенат, к нему подошел вольноотпущенник Гая Протаген и в ответ на его приветствие крикнул: «Как ты смеешь приветствовать меня, если ненавидишь императора?» И затем все набросились на жертву. Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов. «Лучшей и похвальнейшей чертой своего нрава, — считал он по собственному выражению, — невозмутимость, то есть бесстыдство». Примечание. Невозмутимость — термин редкий, принадлежащий, по-видимому, к кругу стоических добродетелей. Увещаний своей бабки Антонии он не только не слушал, но даже сказал ей: «Не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно». Собираясь казнить брата, который будто бы принимал лекарство из страха отравы, он воскликнул: «Как? Противоядие против Цезаря?» Сосланным сестрам он грозил, что у него есть не только острова, но и мечи. Сенатор преторского звания, уехавший лечиться в Антикиру, несколько раз просил отсрочить ему возвращение. Гай приказал его убить, заявив, что если не помогает чимериться, то необходимо кровопускание. Каждый десятый день, подписывая перечень заключенных, посылаемых на казнь, он говорил, что сводит свои счеты. Казнив одновременно нескольких галлов и греков, он хвастался, что покорил Галлогрецию. Примечание. Галла-Греция — другое название Галатии, населенной потомками галлов, вторгшихся сюда в III веке до нашей эры. Казнить человека он всегда требовал мелкими частыми ударами, повторяя свой знаменитый приказ: «Бей, чтобы он чувствовал, что умирает». Когда по ошибке был казнен вместо нужного человека другой, с тем же именем, он воскликнул: «И этот того стоил». Он постоянно повторял известные слова трагедии: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Примечание. Слова из трагедии «Акция Атрей». Не раз он обрушивался на всех сенаторов вместе, обзывал их прихвостнями Сияна, обзывал предателями матери и братьев, показывал доносы, которые будто бы сжег, оправдывал Тиберия, который, по его словам, поневоле свирепствовал, так как не мог не верить стольким клеветникам. Всадническое сословие поносил он всегда за страсть к театру и цирку. Когда чернь в обиду ему рукоплескала другим возницам, он воскликнул: «О, если бы у римского народа была только одна шея!» А когда у него требовали пощады для разбойника Тетриния, он сказал о требующих: «Сами они Тетринии». Примечание. Одна шея подразумевается, чтобы можно было перерубить ее. Пять гладиаторов ретиариев в туниках бились против пяти секуторов, поддались без борьбы и уже ждали смерти, как вдруг один из побежденных схватил свой трезубец и перебил всех победителей. Гай в эдикте объявил, что скорбит об этом кровавом побоище и проклинает всех, кто способен был на него смотреть. Примечание. Ретиарии — рыбаки. Выступали налегке, вооруженные только трезубцем и сетью, которой они старались опутать своих противников, секуторов, преследователей, или мирмелонов, рыбок, выступавших в полном тяжелом вооружении. Он даже не скрывал, как жалеет о том, что его время не отмечено никакими всенародными бедствиями. Правление Августа запомнилось поражением Варра, правление Тиберия — обвалом амфитеатра в Фиденах, а его правление будет забыто из-за общего благополучия. Снова и снова он мечтал о разгроме войск, о голоде, о чуме, о пожарах или хотя бы о землетрясении. Даже в часы отдохновения, среди перов и забав, свирепость его не покидала ни в речах, ни в поступках. Во время закусок и попоек часто у него на глазах велись допросы и пытки по важным делам. И стоял солдат, мастер обезглавливать, чтобы рубить головы любым заключенным. В Путеолах при освещении моста, об этой его выдумке мы уже говорили, он созвал к себе много народу с берегов и неожиданно сбросил их в море, а тех, кто пытался схватиться за кормила судов, баграми и веслами отталкивал вглубь. В Риме за всенародным угощением, когда какой-то раб стащил серебряную накладку с ложа, он тут же отдал его палачу, приказав отрубить ему руки, повесить их спереди на шею и с надписью «В чем его вина?» провести мимо всех пирующих. Мирмелон из гладиаторской школы бился с ним на деревянных мечах и нарочно упал перед ним. А он прикончил врага железным кинжалом и с пальмой в руках обежал победный круг. При жертвоприношении он оделся помощником резника, а когда животное подвели к алтарю, размахнулся и ударом молота убил самого резника. Примечание. При жертвоприношении помощник резника подводил животное к алтарю и оглушал его молотом, а резник перерезал ему горло. Среди пышного пира он вдруг расхохотался. Консулы, лежавшие рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется. И он ответил: «От тому, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки». Забавляясь такими шутками, Он однажды встал возле статуи Юпитера и спросил трагического актера Апеллеса, в ком больше величия. А когда тот замедлил с ответом, он велел хлестать его бичом и в ответ на его жалобы приговаривал, что голос у него и сквозь стоны отличный. Целуя в шею жену или любовницу, он всякий раз говорил: «Такая хорошая шея! А прикажи я, и она слетит с плеч». И не раз он грозился, что уже дознается от своей милой Цезонии хотя бы под пыткой, почему он так ее любит. Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Статуи прославленных мужей, перенесенные Августом с тесного Капитолия на Марсово поле, он ниспроверг и разбил так, что их уже невозможно было восстановить с прежними надписями. А потом он и впредь запретил воздвигать живым людям статуи или скульптурные портреты, кроме как с его согласия и предложения. Примечание. Дион приписывает подобный закон против статуи Клавдию. Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера. «Почему, — говорил он, — Платон мог изгнать Гомера из устроенного им государства, а он не может?» Примечание. Платон осуждает Гомера в «Государстве» в своем произведении. Немногого недоставало ему, чтобы и Вергилия, и Тита Ливия с их сочинениями и изваяниями изъять из всех библиотек. Первого он всегда бранил за отсутствие таланта и недостаток учености, а второго как историка многословного и недостоверного. Науку правоведов он тоже как будто хотел отменить, то и дело повторяя, что уж он-то видит, Бог позаботится, чтобы никакое толкование законов не перечило его воле. У всех знатнейших мужей он отнял древние знаки родового достоинства, у Торквата — ожерелье, у Цинцинната — золотую прядь, у Гнея Помпея из старинного рода прозвище Великого. Птолемея, о котором я уже говорил, он и пригласил из его царства, и принял в Риме с большим почетом, а умертвил только потому, что тот, явившись однажды к нему на бой гладиаторов, привлек к себе все взгляды блеском своего пурпурного плаща. Встречая людей красивых и кудрявых, он брил им затылок, чтобы их обезобразить. Был некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид, прозванный Колоссеротом. Примечание. Колоссерот огромный, как колосс, и прекрасный, как эрот. Его он во время зрелищ вдруг приказал согнать с места, вывести на арену. Стравить с гладиатором легко вооруженным, потом с тяжело вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем, связать, одеть в лохмотье, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать. Поистине не было человека такого безродного и такого убогого, которого он не постарался бы обездолить. К царю озера Неми, который был жрецом уже много лет, он подослал более сильного соперника. Примечание. Царь озера Неми — жрец древнего храма Дианы в священной роще. По старинному обычаю, эту должность мог исправлять только беглый раб-преступник, в единоборстве убивший своего предшественника. А когда Порий, колесничный гладиатор, отпускал на волю своего раба-победителя, и народ неистово рукоплескал, Гай бросился вон из амфитеатра с такой стремительностью, что наступил на край своей тоги и покатился по ступеням, негодуя и восклицая, что народ, владыка мира, из-за какого-то пустяка оказывает гладиатору больше чести, чем обожествленным правителям и даже ему самому. Стыдливости он не щадил ни в себе, ни в других. С Марком Липидом, с Пантомимом Мнестером, с какими-то заложниками он, говорят, находился в постыдной связи. Валерий Катул, юноша из консульского рода, заявлял во всеуслышание, что от забав с императором у него болит поясница. Не говоря уже о его кровосмешении с сестрами и о его страсти к блуднице Пиролиде, ни одной именитой женщины он не оставлял в покое. Обычно он приглашал их с мужьями к обеду, и когда они проходили мимо его ложа, осматривал их пристально и не спеша, как работорговец. А если иная от стыда опускала глаза, он приподнимал ей лицо своей рукой. Потом он при первом желании выходил из обеденной комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась. А вернувшись еще со следами наслаждений на лице, громко хвалил или бронил ее, перечисляя в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле и какова она была в постели. Некоторым в отсутствие мужей он послал от их имени развод и велел записать это в ведомости.